давайте поплачем, все дико хреново, а дальше тем паче. Враги так засели, не вытравишь дустом, а выключишь телек, и в голове пусто. Совсем обнаглели, лежали на рынке, опять перекрыли движение на минке. Давай побрежим, давайте ворчать, тихонечко так головкой качать. Сами строим свою жизнь, мы хозяева своей судьбе. Вдохни свежий воздух, не поленись, пусть други вспомнят о тебе, о тебе. Пусть други вспомнят о тебе, о тебе. Пусть други вспомнят о тебе. Самый умный, да прямо как Ленин, пришел на орал и все переделал. Нашел соту и жды людей поучать, не буду, пардон, давайте ворчать. А можно еще поплеваться в экран, в искусственных гадостных певческих дам. Долго ругаться от суми и обломок, и темы птицы гнезда Пугачевой. Мы сами строим свою жизнь, мы хозяева своей судьбе. Вдохни свежий воздух, не поленись, пусть други вспомнят о тебе, о тебе. Пусть други вспомнят о тебе, о тебе. Пусть други вспомнят о тебе. Здесь ворчите налево-направо, что вам не купить никогда такой тачки. Это смешно, мозги на прокачку. Нудные нытики в грязных пижамах, с пустой головой в придырявых карманах. Вы вызываете рвотную жалость, в сеть вашей жизни ничто не попалось. Мы сами строим свою жизнь, мы хозяева своей судьбе. Вдохни свежий воздух, не поленись, пусть други вспомнят о тебе, о тебе. Пусть други вспомнят о тебе, о тебе. Мы сами строим свою жизнь, мы хозяева своей судьбе. Вдохни свежий воздух, не поленись, пусть други вспомнят о тебе, о тебе. Пусть други вспомнят о тебе, о тебе. Пусть внуки!